«В смысле?» – спросила Дибби. «Используйте полученные сегодня кристаллы, чтобы снова скупить вещи местных жителей», – с ехидной улыбкой сказал Ечуи. «Соберите все, что только можно купить, девушки. Хаммер, это реально как-то может пригодиться нам?» – несколько озадаченно спросила Даджинси. «Поверь мне, это очень даже пригодится нам», – с полной уверенностью сказал Ечуи. Услышав это, у остальных девушек не было иного выбора, кроме как согласиться с ним, так что они разделились и снова пошли скупать в деревне все, что только можно, а Ечуи, потирая свои плечи, отправился внутрь хижины. Внутри Фрия спала на большом одеяле, которое было расстелено на полу. Прошлой ночью она действительно многое пережила, полностью измотавшись. Дибби и остальные члены команды, все были мечниками и магами, так что их тела были куда более выносливыми. Однако Фрия была самой обычной девушкой, так что после окончания вторжения троллей, она полностью исчерпала запас своих сил и быстро перекусив, сразу же заснула. Ечуи аккуратно укрыл ее одеялом, а затем обернулся и посмотрел на кровать, где рядом с юным предком-императором тихо спала малышка Лир. Она также сильно устала и сейчас, используя драконыша в качестве подушки, закинула одну свою ножку прямо на лоб фармера. «Моя дочь действительно бесстрашная, она даже осмелилась ударить предка-императора своей ногой. Кто еще способен на подобный подвиг?» Сев на край кровати, Ечуи достал шлем стального мечника. «Джарвис, покажи волшебную матрицу, которую ты скопировал». «Да, господин», — ответил Джарвис, а затем использовал голографическую проекцию, чтобы сформировать плотный поток волшебных символов прямо в воздухе перед Ечуи. По прикидкам Ечуи, в этой матрице было как минимум несколько сотен тысяч волшебных символов. Так, он слегка озадаченно потер свой лоб. Похоже, что это будет непросто и займет некоторое время. Матрица, которую записал Джарвис, содержала в себе все волшебные элементы, формируя множество различных вещей. Например, вся горная деревня была описана в этой волшебной матрице. Дома, люди и растения, абсолютно все здесь было создано с помощью магии элементов ветра, воды, земли, света, молнии и огня. Существовала одна из теорий магии, которая гласила, что весь мир был создан с помощью магии. И предок-император решил на самом деле сделать эту теорию реальностью, воссоздав свою родную деревню, используя 7 волшебных элементов. Однако, независимо от того, насколько гениальным магом был человек, для него было невозможно воссоздать настоящую жизнь. Так, местные жители и тролли были лишь неким волшебным продуктом, который был создан с использованием пространственной магии, которая создавала форму и элемента света, с помощью которого создавался их внешний вид. Когда Ечуи увидел эту часть кода, то подумал, что мог бы использовать ее для того, чтобы превращать свою фантов в настоящие сущности с помощью пространственной магии. Сущность – это была материальная форма, созданная с помощью пространственной магии. Так, все объекты в этом измерении были созданы с помощью пространственной магии, то они все являлись сущностями и теоретически, Ечуи мог использовать это заклинание, чтобы управлять всеми сущностями в этом измерении. Вот только это было только в теории. Ечуи провел множество экспериментов, но ни одни из них не увенчался успехом. Местные жители и тролли были идеальными образцами этого волшебного шаблона. Можно сказать, что все живые существа этого мира были материальными фантомами, которые были созданы с помощью силы духа предка императора. То, чем был занят Ечуи в данный момент, так это было создание волшебного шаблона, которая бы позволила управлять этими фантомами. Он не стремился полностью взять над ними контроль, ему просто нужно было полностью лишить их возможности двигаться. К счастью, волшебная матрица, которую записал Джарвис, должна была полностью остановить течение времени в этом измерении перед перезапуском миссии заново. И эта пауза стала ключевым моментом, который позволил Ечуи за сравнительно небольшой промежуток времени полностью построить волшебную матрицу, которая бы позволила ему полностью останавливать местное время. И это было то, что называлось чит-кодом. Фокус в том, что эта волшебная матрица содержала в себе все 7 волшебных элементов, так что даже если бы с ней столкнулся маг в сфере специализации, он не смог бы расшифровать ее. Однако, Ечуи был магом на пике 9 уровня в 7 школах магии был здесь куда более полезным. Эта часть шаблона отвечает за управление всей магией. Вот только, чтобы обеспечить контроль над таким количеством магии, нужно обладать очень большими запасами маны. Думаю, это должен быть как минимум энергетический кристалл топ-класса. А вот эта часть должна быть частью, которая отвечает за перезапуск событий. Это похоже на ключевой сигнал, хотя он отвечает только за управление этой горной деревни. Но, возможно, что могут быть и другие места, где это может пригодиться. Для начала нужно это сохранить. Эта часть матрицы выглядит довольно сложной. ХМ, а это кажется перечень товаров местных жителей. АПА, есть ряд предметов, которые также имеют особые пометки. Похоже, что эти вещи действительно полезны. В данный момент Ячуи выглядел так, как игрок, который взломал код игры, чтобы найти лазейки у нее, воспроизводя отдельные ее части и затем используя полученные результаты, чтобы создать свой чит. Стоит отметить, что он также был игровым хакером. В прошлом у него был период жизни, когда он еще только вставал на путь программирования, создавая различные читы. К вечеру Дигби компания снова скупила все, что могли, у местных жителей, потратив в общей сложности 70 косточек, так как на этот раз некоторые предметы были куплены другими исследовательскими группами. Но, не зная, зачем нужны были эти предметы, очень немногие люди, вроде Гвинна, осмеливались торговать с местными. Однако, даже в таком случае, они были очень осторожны при выборе предметов, которые покупали. Ячуи все время был занят в хижине. К 8 часам вечера Вивиан приготовила отличный ужин, а Ячуи наконец покинул хижину. «Хаммер, ты наконец вышел. Ты уже закончил свой чит?» Дигби сидела за столом под деревом. Из-за того, что Ячуи до сих пор не появлялся, у нее совершенно не было аппетита, так что он просто сидела за столом, упершись руками в подбородок и о чем-то думая. Но увидев Ячуи, она мгновенно оживилась и быстро спросила его об этом. Вивиан, Ифия и Даджинси также с любопытством посмотрели на него. «Хи-хи». Ячуи торжественно хихикнул. «Закончил. Сегодня вы увидите, что такое игра без напряга». Глава 360. Это крутой трейлер и отстойный фильм. Секретное место где-то в руинах предка императора. Это место напоминало огромный дворец, в центре которого стоял трон. Казалось, что этот трон был создан из тысячи мечей, которые были объединены вместе. Насколько мечи были скручены вместе, формируя ручки, а остальные мечи были направлены в небо, словно повествуя о бесчисленных дуэлях, которые они пережили, создавая крайне холодную ауру вокруг этого трона. Железный трон. Если бы в этот момент какой-нибудь ученый, который занимался изучением жизни предка императора, увидел этот трон, он бы эти два слова. Согласно истории, после того, как предок император получил драконью родословную и научился управлять силами природы, он отправился в путешествие по материку и бросал вызовы разным мечникам того времени. Этот железный трон был создан из мечей мечников, которые проиграли ему и являлся символом силы предка императора. Этот трон упоминался лишь не в нескольких легендах и древних книгах, но никто не знал наверняка, существовал ли он на самом деле. Некоторые люди даже утверждали, что железного трона на самом деле вообще никогда не существовало. Тем не менее, в данный момент именно этот трон был расположен в самом центре этого великолепного дворца. На железном троне сидел высокий человек, покрытый черным плащом. Из-за капюшона было невозможно рассмотреть его лицо. Можно было увидеть лишь его длинную седую бороду, которая выглядывала из-под капюшона. Он был владыкой руин предка императора, и именно он был тем, кто заблокировал безграничный веерный лазерный клинок Ячуи. В этот момент большое зеркало появилось перед ним прямо из пустоты, показывая все, что сейчас происходило внутри горной деревни. Все остальные команды уже покинули деревню, и только Хаммер со своей командой остался там. Интересно, что он задумал. Озадаченно пробормотала эта таинственная личность. В его голосе можно было услышать сильное любопытство. За многие годы, проведенные здесь, его уже начало тошнить от этого места. Затем он задумчиво произнес: может, он решил отказаться от испытания, заработав так много денег, и теперь готов покинуть руины перед третьим вторжением троллей? ХМ, кажется, что все будет не настолько банально. Этот Хаммер выглядит довольно уверенным в себе. Он также сказал, что уже закончил создание некоего чит-кода. Что такое чит-код? Это какое-то очень мощное волшебное устройство. Я уже полностью в предвкушении. Затем, о чем-то подумав, человек щелкнул своими пальцами, и перед ним неожиданно появилось небольшое блюдо, на котором стоял весьма изысканный десерт из фруктов. Тогда таинственная личность наигранным жестом взяла один из фруктов на блюде и вкинула в рот, продолжая наблюдать за событиями внутри деревни через зеркало. «Итак, кажется, пора начинать», — не так ли? Время уже было чуть больше 2 часов ночи, так что вторжение троллей должно было вот-вот начаться. В это время главные участники этой трагедии также один за другим появились на улице. Под руководством Ечуи, Дигби и Фия, Даджинси, Вивиан, ехавшая верхом на драконыше, малышка Лири, ехавшая на автомобиле, Фрия заняли свои позиции на улице. Вся команда была полностью спокойна и сосредоточена. Глядя на их поведение, непроизвольно хотелось похвалить их за выдержку. Таинственная личность сменила свою позу на железном троне. Хоть крутость и эпичность этого трона аж зашкаливала, но сидеть на нем действительно было очень неудобно. Геморрой постоянно выскакивал один за другим. Глаза таинственной личности, спрятанные под капюшоном, с предвкушением уставились в зеркало. В них можно было увидеть сильное предвкушение, а в его рот с хрустом отправились еще 2 закуски. Он также выпил бокал вина, его рот сказал: «Запись. Бесконечный легион света. Вторжение троллей начинается». С громким ревом множество троллей устремилось в горную деревню. На рев местные жители повыскакивали из своих домов, также приготовившись к бою. Они быстро вооружились камнями, кухонными ножами и сломанными деревьями и другими вещами, которые могли послужить в качестве оружия. И бесконечная битва началась. Таинственную личность подобная сцена вообще никак не впечатлила, так как она уже неизвестно сколько раз наблюдала эту сцену. Так что сейчас он даже испытывал некое раздражение. Так он быстро сгреб рукой множество фруктов с блюда и разом закинул их себе в рот. В это время несколько троллей внутри деревни бросились к позициям Ечуи и его команды. Но в данный момент Ечуи даже предпринимать ничего не нужно было, так как их прикрытие с неба полностью разобралось с этой проблемой. Это что еще за драма такая, жулики? А где великое превозмогание и самопожертвование? Где эпичный махач? У таинственной личности мгновенно появилось желание затребовать у организаторов этого шоу свои деньги назад. В этот момент юный Аллах снова дебютировал на сцене с аурой великого героя, устремившись к троллям и снова в один миг превратившись в кровавое месиво. Эта сцена превращения Аллаха в джвяк немного добавила остроты зрелищу, но не более того. Таинственный человек уже несчетное количество раз видел эту сцену, но каждый раз на его губах появлялся намек на улыбку. «Хе-хе, брат предка императора действительно умер слишком жалкой смертью. Кто бы мог подумать, что его младший, больной брат в будущем станет самым могущественным существом на континенте. Бугага». Тем временем, со смертью Арагорна, местные жители деревни впали в неистовство, и битва ускорила обороты. Все больше и больше троллей замечали существование Ечуи и его группы, устремляясь к ним. Таинственная личность в предвкушении шоу сел в позе лотоса на троне и с широко раскрытыми глазами уставился на картинку, которую показывало зеркало. «Хаммер, кажется, пора. Все больше троллей нападают на нас, и если мы срочно чего-нибудь не предпримем, то начнем получать урон». Дигби и Фия быстро позвали Ечуи. «Похоже и правда пора», — сказал Ечуи, завалив очередного тролля, и достал свою волшебную палочку. Затем он направил ее на троллей, которые спешили к ним, а затем с очень гордым лицом взмахнул ею. Вспышка ярко-красного света сорвалась с его палочки, а затем ничего не произошло. Арх! Тролли продолжали атаковать и Дигби, Вивиан, и Фия, и Даджинси одновременно вступили в битву с ними. А Ечуи вдруг воскликнул: «Почему не сработало, девочки? Бугагагак!» Таинственный человек не удержался от громкого смеха, едва не задыхаясь от смеху, непрерывно хлопая рукой по ручке железного трона. «Этот Хаммер тот еще умора. Разве не ты говорил, что на 100% уверен в своем чите?» — рассерженно спросила Даджинси, встав рядом с ним. Остальные девочки также с некоторой беспомощностью посмотрели на Ечуи, попутно стараясь сдержать натиск троллей. «Секундочку. Что-то пошло не так». Ечуи не присоединился к девочкам в битве и еще раз взмахнул своей волшебной палочкой. «Так не должно было получиться. Волшебная матрица полностью рабочая. Может, проблемы со слом активации?» Он быстро взмахнул волшебной палочкой и громко выкрикнул: «Чтение записи. Божественное сердце магии. Ничего. Пауза. Опять не то. Остановка времени. Опять ничего. Я поимею твою мать. Останови меня». И опять ничего. «Хаммер, успокойся, не нервничай». Несколько девушек разом попытались утешить его. «Мы сможем продержаться еще где-то с полчаса, так что ты можешь воспользоваться этим временем, чтобы выяснить, что пошло не так. Волшебная матрица полностью исправна, так в чем же проблема?» Ечуи непрерывно шепотом бормотал себе под нос, пытаясь найти источник проблемы. В этот момент таинственная личность на железном троне постепенно восстановила свое самообладание и разочарованно покачал своей головой, словно зритель, который пришел на фильм, увидев трейлер, но фильм оказался полным отстоем. В зеркале Дебби и несколько других девушек были в самом разгаре боя с троллями, а Ячуи с волшебной палочкой был за их спинами. Здесь больше не было других команд, которые могли бы помочь ослабить давление троллей на его команду. Таким образом, уже можно было заметить, как команда Ячуи постепенно стала сдавать свои позиции. Разочарование таинственной личности невозможно было описать словами, и он даже зевнул от скуки, чувствуя себя так, что его ожидания полностью не оправдались. Когда он услышал уверенный тон Ячуи, когда он говорил о каком-то чит-коде или чем-то подобном, он подумал, что это было какое-то мощное оружие или что-то типа того, но результат оказался вот таким слишком разочаровывающим, полностью обманув ожидания зрителей. Может, стоит пойти посмотреть, чем там заняты остальные команды. Таинственная личность не удержалась от желания сменить панораму. Он подумал о девушках из Дорна, которые были весьма горяченькими. Хоть их стиль боя внушал большие опасения по поводу того, насколько настоящими были их формы, вызывая ощущение того, что они были из какого-то культа одной крови. Но они все равно были куда интереснее, чем Ячуи. Размышляя так, таинственная личность уже приготовилась взмахнуть своей рукой, чтобы сменить панораму в зеркале. Но в этот миг действие Ячуи заставило таинственного человека остановить свою руку. Он неожиданно, словно пробудился ото сна и на него снизошло озарение, воскликнул: «Я понял, моя волшебная матрица не работает из-за того, что она была не синхронизирована с остальным миром. Ее нужно синхронизировать с местной волшебной матрицей, например, отдав приказ». Затем он быстро направил свою палочку и, отдав приказ, снова выпустил заклинание. Красный свет, наполнившись силой приказа, стал распространяться во всех направлениях. П.П., насколько я понял, изначально он выпускал заклинание, а затем отдавал приказ, а нужно было сначала отдать приказ, а затем выпустить заклинание. Как-то так, и в этот миг изображение в зеркале полностью замерло. Тролли словно все разом сразу же окаменели, став совершенно неподвижными. Жители деревни также полностью замерли, подобно каменным статуям. Казалось, словно вся деревня одновременно замерла. Уф, наконец-то, сработало. Ячуи громко рассмеялся. Теперь они ничем не отличаются от статичной мишени. Давайте начнем сбор нашего улова. Сказав это, Ячуи с легкостью вонзил свой лазерный меч в сердце ближайшего тролля. Таинственная личность, которая наблюдала за происходящим сквозь зеркало, то есть, так называемый чит-код, это вот это, вашу шмашу, это совершенно нечестно. Глава 361. Давайте вычистим эту деревню подчистую. Вторжение троллей в горной деревне неожиданным образом полностью замерло. Тела троллей и местных жителей замерли прямо во время их действий, полностью замерев на месте, подобно каменным статуям. Самое прикольное было в том, как именно они замерли. Например, один из троллей подпрыгнул в воздух и должен был вот-вот врезаться в свою цель, но при этом так и замер прямо в воздухе. Ситуация с местными жителями выглядела не менее комично. Например, местная красавица Элизабет, держа в руках кусок сломанного дерева, как дубину, также, издав яростный рев, подпрыгнула не менее, чем на метр в высоту, приготовившись обрушить свою дубину вниз, и также замерла в этом положении прямо в воздухе. В общем, картина была крайне странной и необычной. Что здесь происходит? Дженси, которая стояла рядом с Ячуи, полностью выпала в осадок от шока. Это и есть чит-код, о котором ты говорил ранее, Хаммер, верно? Ячуи осторожно подошел к одному из троллей и похлопал его по телу. По ощущениям, кожа тролля напоминала самую настоящую кожу. Затем он улыбнулся и обернулся к девушкам, сказав: «Чтобы вам все было понятно, поясняю, что время в этой деревне остановилось, но поскольку мы не являемся частью этой деревни, то это действие не затронуло нас. Таким образом, в этот момент времени, мы вольны действовать, как пожелаем». В подтверждение своих слов, Ячуи вонзил свой лазерный меч в сердце тролля. «Например, мы можем сделать вот так». Глаза нескольких девушек мгновенно засияли, а на их губах появились особенно кровожадные улыбки. Так, в течение следующего часа или около того, они последовательно атаковали одного тролля за другим. Час спустя, когда каждый тролль в деревне был ранен ими, Ячуи и девочки вернулись на их изначальную позицию, после чего Ечуй отменил действие чит-кода. Арх! Тролли издали яростный рев, после чего все разом неподвижно рухнули на землю. Эта сцена действительно была впечатляющей. В один миг все тролли на земле повалились на землю. Подобная сцена поставила в ступор местных жителей, которые сражались с ними. Они обладали очень примитивным интеллектом, и их единственная цель заключалась в том, чтобы сражаться с троллями. Однако, для них было просто невозможно в один миг перебить всех троллей разом. Таким образом, подобная ситуация поставила их в ступор. Однако это не продлилось слишком долго, так как новая волна троллей снова ворвалась в деревню, и они снова вступили в бой. Через несколько минут тролли достигли позиции команды Ечуи, активируя чит, и в деревне снова все замерло. А затем начался сбор урожая костяных кристаллов. Спустя час чит был деактивирован, и появилась новая волна троллей. Сидевший на троне таинственный человек во время всего этого действа оставался совершенно неподвижен, полностью шокированный от происходящего, даже его челюсть сильно отвисла. И лишь после того, как Ечуи зашел на третий заход, он неожиданно пришел в себя. «Это несправедливо», — резко воскликнул он. «Какое нафиг это испытание? Его читакод слишком силен. Я должен медленно заблокировать его». Его рука поднялась вверх, пока он неотрывно следил за Ечуи в зеркале, но затем он был вынужден бессильно вздохнуть. Но он не нарушил правила испытания. Правила, которые установил предок-император, ограничивали только силу атаки. Однако он ни слова не сказал о том, можно ли управлять волшебными матрицами этого мира. Эх, похоже, что я не имею права вмешиваться в происходящее. Затем, после небольшой паузы, таинственный человек сказал: «Подобное развитие событий действительно стоило моих ожиданий. В конечном итоге, после того, как пятая волна троллей была уничтожена, команда Ечуи занялась сбором своего урожая, так как шесть волн просто не последовало. Получается», — слегка дрожащим голосом сказала Эфия, — «мы полностью уничтожили всех троллей». Ечуи оглядел всю деревню, усеянную огромными трупами, и согласно кивнул своей головой. «Похоже на то, все. Ранее, все исследовательские команды использовали все свои силы, чтобы выжить в этом аду. Они постоянно теряли своих товарищей, так что никто даже мысли не допускал о том, чтобы перебить всех троллей, но они реально сделали это. Хотя, способ, которым они сделали это, на самом деле был несколько странным». Посмотрев на небо и увидев, что небо на востоке постепенно посветлело, они определили, что сейчас было около 7 часов утра. «Почти пора». Потерев свои руки, Ечуи вместе с несколькими девушками направился к своей хижине, попутно сказав: «За эту ночь мы должны были уничтожить около 400 троллей. Еще одна такая ночь, и у нас будет достаточно косточек, чтобы перейти в следующую локацию». «Угу», — согласилась Дебби, все еще не до конца веря в происходящее, так как собрать эти косточки для них было слишком просто. Они сражались всю ночь. Нет, не так, они работали всю ночь, расправляясь с троллями, чтобы собрать хороший урожай, так что это все еще требовало от них довольно больших затрат физической силы, так что ее желудок сейчас уже урчал от голода. Таким образом, быстро приняв простую ванну, они приготовили нехитрый завтрак. Когда завтрак закончился, солнце окончательно взошло над горизонтом, и в 8 утра красный свет вырвался из старой хижины Аллаха, и событие было заново перезапущено. Ечуи и компания вышла наружу и была потрясена сиянием синих камней, которыми была укрыта вся поверхность деревни вокруг. Это было 400 костяных кристаллов. Количество кристаллов, которые они добыли за эту ночь, многократно превзошло количество кристаллов, которые были заработаны всеми командами вместе взятыми за все время с начала экспедиции. Так, команда Ечуи счастливо собрала все косточки, а затем опять скупили все, что только могли в деревне. Остаток дня команда Ечуи вела себя так, словно они попали в сказку. Они любовались пейзажами деревни, наслаждаясь разнообразной едой, которую Фродо заблаговременно заготовил в своем кольце, вызывая такое ощущение, что о лучшей жизни и мечтать нельзя было. Затем настала новая ночь. Ечуи и его компания снова собрали еще 400 косточек. Теперь у них было достаточно косточек, чтобы покинуть это место. Вот только похоже, что Ечуи даже и не думал покидать это место. «В любом случае, мы сильно отстали от остальных команд, так что давайте еще затаримся вещами местных жителей», — с улыбкой предложил Ечуи. «Проще говоря, чем больше вещей мы сможем купить в этой деревне, тем выгоднее это будет для нас». Дебби и остальные девушки, естественно, не стали возражать, послушно согласившись с Ечуи. Так прошел третий день, четвертый, пятый. Пространство внутри кольца Фродо постепенно наполнялось всяким хламом, в смысле, различным реквизитом, который они скупали у местных жителей. Это было разнообразное оружие, постельные принадлежности, столы, стулья, кухонная утварь, продукты питания и даже просто камни. Таким образом, когда начался шесть дней Ечуи с девочками снова подчистую очистив деревню, опять собрался остаться здесь таинственный правитель этих руин просто не смог этого больше выносить. Сколько можно? Вы думаете, что эти вещи здесь бесконечны? Вы практически полностью обчистили все запасы волшебных реквизитов. В общем так, еще одна такая чистка и я силой вышвырну вас отсюда. Неожиданно в небе раздался рассерженный голос, который сопровождался громом и молниями, создавая крайне внушительную картину. Ечуи и его девочки разом впали в ступор. Охренеть, это сколько же они добра вынесли, что даже система разозлилась и готова силой выдворить их прочь. Так, в полдень того же дня, после обильного обеда, Ечуи и его команда решили, что пришло время покинуть эту локацию и отправиться дальше исследовать этот мир. Когда мы покинем эту деревню, вполне возможно, что созданный мной чит больше не будет работать. Каждая локация здесь отличается от предыдущей, но увидев волшебную матрицу этой деревни, я все еще получил просто огромную выгоду. Здесь все еще много различных лазеек, так что с их помощью, я вполне смогу создать новые читы. Подумал про себя Ечуим, когда направился к молодому Аллаху, который все так же был занят тренировкой в фехтовании. Это косточки, которые ты просил. Ечуи вывали 1000 костяных кристаллов прямо на землю перед Аллахом из своего кольца. Затем он с улыбкой сказал: «Теперь ты можешь вывести нас из деревни». Арагорн посмотрел на гору кристаллов и на его лице отразилось легкое удивление. Затем он посмотрел на Ечуи и согласно кивнул своей головой с некоторым возбуждением. «Дорогие незнакомцы, спасибо за то, что уничтожили так много троллей и отомстили за моих родителей. Я с радостью выведу вас из деревни». Ечуи согласно кивнул своей головой. «Отлично». Тогда Арагорн бросил свою палку в руках и направился в хижину. Он успокаивающе погладил своего брата, сказав, что он ненадолго должен уйти, но к вечеру он вернется назад, так что фармер должен был позаботиться о себе сам. Затем, Аллах словно о чем-то подумал и после секундного колебания залез под кровать и достал оттуда меч багрового цвета. Это был меч его отца. Это оружие несколько отличалось от другого оружия местных жителей и имело более изысканный вид. Сияние этого клинка также полностью отличалось от остального местного оружия. Ечуи уже давно заприметил этот меч. Вот только, Аллах и его брат, в отличие от остальных жителей деревни, совершенно ничего не продавали. Их дом отчетливо говорил о их бедности, так что им просто нечего было продавать. За исключением этого меча, однако его они не продавали. У Ечуи уже давно возникли подозрения насчет этого меча, но то, что произошло только что, лишь еще больше подтвердило его догадки. «Этот меч – наследие моего отца. Я поклялся, что использую его, чтобы убить всех троллей в горах. Но теперь я хочу, чтобы вы приняли его в качестве моей благодарности за то, что выполнили мое желание». Ну, этот меч был реквизитом, который они смогли заполучить только после того, как собрали целую 1000 косточек. Так, можно предположить, что в последующих миссиях этот меч определенно станет самым ценным реквизитом, не так ли? Глава 362. Хихи, похоже, что нам угрожают молниями. Раз такое дело, то я приму этот меч. С этими словами Ечуи взял меч в свои руки и спрятал его внутри кольца. В данный момент, там у него еще оставалось 1000 косточек. Интересно, если он не уйдет сейчас, а останется здесь до завтра, сможет ли он заполучить еще один такой важный реквизит? Подумав об этом, на его лице появилась ехидная улыбка и он снова обратился к Арагорну. «Я тут подумал, эта деревня такая красивая, что мы хотели бы остаться здесь еще ненадолго». Шандарах. Мощная молния появилась в небе и разнесла дерево рядом с хижиной в хлам. «Ечуи, незнакомцы, вы все еще хотите остаться здесь?» — с любопытством спросил Арагорн. «Ик, хе-хе-хе». Ечуи нервно рассмеялся, а затем сказал: «Да нет, мы готовы покинуть деревню. Дебби и остальные, нам угрожают молнией». В это время Фрия в хижине держала на руках Лир, которая уже привыкла спать вместе с фармером. Так, она попахала ему своей маленькой ручкой на прощание, сказав: «Братишка, пока». Фармер повернул свою голову, чтобы посмотреть на маленькую эльфийку. Его лицо было несколько тусклым, но на его губах появилась легкая улыбка, после чего он слегка помахал своей рукой в ответ. После этого команда Ячуи, наконец, покинула деревню и под руководством Арагорна отправилась в горы. Вокруг было обширное открытое пространство белого света. Белый свет вокруг напоминал некий туман, но не более того. Глядя на все это, кроме ощущения земли под ногами, казалось, что здесь вообще больше ничего не было. Это было место, куда попала первая исследовательская команда, которая покинула деревню. Когда Тристан и еще четыре его спутника последовали за Элизабет, то пройдя горы, они оказались здесь. Оказавшись здесь, они полностью растерялись, не зная, куда именно они попали. Но им не пришлось долго ждать и менее, чем через минуту, они услышали звук шагов. Когда они обернулись и посмотрели в направлении звука шагов, то обнаружили, что это была другая исследовательская команда. И получается, что во время первого вторжения не только мы собрали достаточное количество косточек, кто-то еще покинул испытание вместе с нами. Удивленно воскликнул Тристан. Из белого тумана вышел всего один человек, это был Смог. Пепе, я тут выяснил, что автор допустил ошибку в имени и написал не тот иероглиф. На самом деле имя Смога, это Смегл, Смегорл, что является вторым именем Голлума из Властелина Колец. Так что далее я буду величать его Смегл. В более ранних главах чуть позже имя Смог будет заменено на Смегл. Он был членом команды Восточного Сейра. Просто почему он один? Тристан и остальные члены его команды удивленно уставились на Смегла. Почему только он был здесь и где остальные члены его команды? Когда удивленный Тристан уже собирался задать эти вопросы Смегалу, в тумане опять раздался звук шагов. На этот раз из тумана вышла вторая команда Империи Матан, которая состояла из Арианны, Дилла и Бейла. Когда они увидели остальных, то на их лицах отразилось удивление. Когда они только попытались выяснить ситуацию в тумане, снова раздали звуки шагов и оттуда вышли две команды Империи Мода. В команде Инквизиции осталось всего 5 человек, а в команде Гвинна было всего 2 человека. Куда они прибыли, на их лицах также отразилось сильное удивление. Затем опять раздались шаги и на этот раз появилась команда Деки с его 3 спутниками. После второго вторжения троллей, в его команде осталось всего 4 человека. Старший Даки, Тристан, наконец, увидел знакомое лицо и быстро направился к Даки, а затем с возбуждением сказал: «Народ, как вы выбрались из деревни? У вас же было недостаточно косточек, верно? И почему вас всего 4? Где остальные?» Голос Тристана был сильно удивлен, но Даки был еще более удивлен. Слова Тристана показались ему странными, так что он несколько заколебался. Гвен, стоявший рядом с ними, неожиданно понял, в чем было дело, и сказал: «Господин, позвольте поинтересоваться у вас, как долго вы находитесь здесь?» «Я», Тристан на мгновение впал в ступор, а затем сказал: «Мы прибыли сюда только что». «Только что?» Все вокруг сильно удивились. Тристан и его команда определенно покинули деревню днем ранее, как они могли попасть сюда только что? Тристан также вдруг что-то осознал и посмотрел на Дакию. «Старший, это, вы уже прошли второе вторжение троллей, тогда остальные?» Дакия согласно кивнул своей головой. «Все, кто здесь присутствует, прошел второе вторжение троллей». Сразу же после его слова здесь также появилась команда семьи Шугерс, семьи Вутиш, команда Стражей Света, команда Ночного Дозора и команда Девочек Дорна. Тогда Дакия продолжил: «Разница во времени, когда мы покинули деревню, также отличалась, но в результате, мы все равно прибыли сюда одновременно». Это же, на лице Гвинна появилось сильное удивление. Магия времени. Всего существовало 7 базовых волшебных элементов, без учета элемента тьмы. Когда 7 базовых элементов объединятся друг с другом, то формируются новые волшебные элементы. Например, элемент огня и молнии образуют лазерный элемент, элемент ветра, воды и земли образуют древесный элемент, элемент воды и земли формируют болотный элемент. И если объединить все 7 элементов, то создается элемент времени. Элемент времени, без сомнений, является самым могущественным волшебным элементом в мире. Это волшебный элемент, который может освоить только универсальный маг после входа в сферу специализации. Башня мага Файшис также еще называется Башней Времени. Причиной такого названия послужило то, что в ней изучают все 7 волшебных элементов. И в данный момент все участники экспедиции здесь получили возможность испытать на себе силу элемента времени. Это была сила, которую только предок императора и семь богов могли использовать. Мы все покинули деревню в разное время, но пришли сюда практически одновременно, шокированно произнес Дакия. Тога Гвенна чем-то подумал и быстро осмотрел всех собравшихся здесь. Итак, если Хаммер завершил сбор косточек, то он также должен вскоре появиться здесь. Все также осмотрелись вокруг. 1000 костяных кристаллов. Присутствующим командам нужно было собрать не более 20 косточек, в то время, как команде Ячуи нужно было собрать целую 1000. Это был огромный разрыв, который было практически нереально преодолеть. Как они могли выполнить это условие? Однако, несмотря на то, что большинство присутствующих были свято уверены в том, что это было невозможно сделать, все же подсознательно чувствовали, что Ячуи был человеком, оценивать которого с точки зрения логики было совершенно неправильно. Так, прошла минута, затем вторая. Ха-ха-ха. Арианна не смогла сдержать свой смех. Они так и не появились. Похоже, что они не смогли собрать нужное количество косточек. Вполне возможно, что они даже были убиты троллями или сбежали отсюда. Бугагага. Услышав слова Арианны, на лицах большинства собравшихся появились счастливые выражения. Столкнувшись с Ячуи в этой экспедиции, они столкнулись с сильным психологическим давлением из-за его превосходства. Конечно, были и те, кто мгновенно показал обеспокоенные выражения на лицах, вроде Джона Сноу и его ночного дозора, а также Халавин и ее сестер из Дорна. Но в этот момент Гвен нахмурился и сказал, он появится. Даже если он не смог закончить миссию по сбору 1000 косточек, он все еще может выбрать другого сельского жителя, чтобы покинуть деревню. Тогда почему он до сих пор не появился? Чуть ли не безумным голосом спросила Арианна. Он наверняка захотел собрать именно 1000 косточек, но в конечном итоге столкнулся с непреодолимой силой и был убит троллями. Да, скорее всего, все именно так и было. И в этот миг вокруг опять раздались шаги. В этом мире белого тумана 1 минута была эквивалентна 1 дню снаружи. Таким образом, разница в 1 минуту между появлением Тристана и других команд здесь была вызвана разницей во времени между 1 и 2 вторжением троллей. Однако, команда Ячуи оставалась в деревне полных 5 дней, таким образом, в этом мире, перед их появлением должно было пройти целых 5 минут. Вскоре из тумана вышла команда Ячуи в полном составе. Здесь даже были ребенок, няня и кухарка, вызывая ощущение одной дружной и крепкой семьи. Когда отряд Ячуи появился здесь, остальные команды полностью впали в ступор. Ячуи, увидев так много людей, также слегка смутился, но затем он быстро поднял свою руку и сказал, «Йо, давно не виделись, господин Хаммер, Джон Сноу, Халавин и их отряды поспешили к Ячуи, в то время как отряд семьи Виггерс в этот раз остался неподвижен. Вы тоже добрались до сюда». Халавин была в шоке. «Вы смогли набрать 1000 косточек?» Это был вопрос, на который каждый присутствующий хотел узнать ответ. «Угу!» С улыбкой кивнул Ячуи, оглядываясь вокруг. Лица людей вокруг уже были сильно шокированными, но в этот момент их челюсти едва не пробили пол от шока. Неожиданно на лице Ячуи отразилось легкое удивление. «Так это и есть магия времени?» «Хе-хе!» «Предок император действительно невероятен!» «Ты знаешь, что это место построено с помощью элемента времени?» Гвен просто не удержался от этого вопроса. Когда они впервые попали сюда, то смогли выяснить, что это было за место только когда начали общаться друг с другом. Тем не менее, Ячуи, только попав сюда, мгновенно выяснил тайну этого места. Гвен неожиданно почувствовал громадный разрыв в уровне интеллекта между ним и Ячуи, что заставило его чувствовать себя неполноценным. «Как только я попал сюда, я почувствовал, что здесь присутствуют все 7 волшебных элементов и все они слились в весьма гармоничное состояние, что, судя по всему, и является элементом времени». С улыбкой ответил Ячуи, а затем он похлопал Джона по плечу. «Но самое главное, это остатки пирога на бороде Джона. Я думаю, что даже если бы он не хотел убирать их, для него было невозможно оставаться с ними на своей бороде в течение целых 5 дней, не так ли?» Глава 363. Наша следующая задача – одолеть черного дракона в городе Штормград. Когда все услышали слова Ячуи, то поняли, что главной причиной того, что он так быстро обнаружил временную магию, были остатки еды на бороде Джона Сноу, которые остались у него там после того, как они покинули банкет, организованный компанией Ячуи. Если бы с момента, как он покинул банкет, прошло довольно много времени, то эти крошки просто не смогли бы там сохраняться все это время. Конечно же, волшебное восприятие Ечуи также сыграло немаловажную роль в обнаружении магии времени. Из всех присутствующих магов только Декиа мог смутно ощущать присутствие сразу 7 волшебных элементов. Тем не менее, Ечуи мгновенно почувствовал их, полностью подтвердив свою репутацию универсального мага. Тем не менее, слова Ечуи для некоторых людей стали настоящим громом среди ясного неба. 5 дней, нахмурился Гвен. Вы оставались в деревне еще 5 дней после того, как мы покинули ее. Ечуи согласно кивнул своей головой. Угу. Все снова выпали в осадок. За исключением предка императора, в этом вторжении троллей на горную деревню никто не мог выжить, так как вся компания Ечуи смогла выживать там целых 5 дней. Более того, они даже смогли убить достаточно троллей, чтобы набрать 1000 костяных кристаллов. Как такое возможно? Господин Хаммер, ты действительно превзошел все мои ожидания. Искренне воскликнул Гвен. Хихи. Слабо улыбнулся Ечуи. В то время, пока все вокруг офигивали от команды Ечуи, пространство, внутри которого они находились, начало преобразовываться. Разные тени стали одна за другой появляться вокруг них из белого тумана. Это были тени людей и различных зданий. Постепенно тени становились все четче, и картина стала проясняться, и вскоре она приняла полностью законченный вид. Все члены экспедиции обнаружили, что они стояли посреди древнего города. Вокруг них ходило множество людей, которые уже не носили потертые шкуры, как жители горной деревни, но имели более удобную и красивую льняную одежду. Даже был некий намек на моду, хотя в глазах исследовательских команд она все еще была очень примитивна. Здания вокруг имели очень грубый и простой архитектурный стиль. Кроме того, на улицах города было очень много людей. В горной деревне было не более 100 человек, но здесь просто на одной улице было не менее 1000 прохожих. Это древний город 10000 летней давности. Ходячая энциклопедия, Фрея, держа в руках малышку Лейр, издала восхищенный вздох, оглядываясь вокруг. Этот архитектурный стиль, я видела его в книгах. Так строили дома люди 10000 лет назад. Итак, наша новая локация, это древний город 10000 летней давности, тут же сделал вывод Ечуи. Как это место связано с предком-императором? Остальные команды в это время также начали действовать, желая выяснить, где они оказались и что им нужно было сделать дальше. Так, Декиа вежливо остановил одного прохожего. «Здравствуйте, сэр, не подскажите ли вы нам, как называется это место?» Осторожно спросил он. «Этот город, что ли?» Прохожий с любопытством посмотрел на Декию, а затем на древнем, но понятном языке сказал. «Это Штормград». «Штормград», удивленно воскликнул Декия. Было видно, что ему было знакомо это название. Прохожий, увидев его шок, лишь покачал своей головой и просто пошел дальше своей дорогой. Остальные команды в данный момент также были удивлены и шокированы и стали быстро перешептываться между собой. «Штормград, так это город Штормград». Дебби несколько раз повторила эти слова с лицом неописуемого страха, а затем быстро обернулась к Ечуи и спросила. «Хаммер, а где находится Штормград?» Ечуи чуть не поперхнулся от ее вопроса. «Если ты не знаешь, что это за место, то чего такое испуганное лицо делаешь? Здесь нет ничего удивительного. Похоже, что местные люди слыхом не слыхивали о таком понятии, как культура», — прошептала Дебби. Ечуи. Затем он обернулся к Фрии. «Итак, что это за город такой, Штормград?» Хоть он сам точно не знал, что это был за город, но смутно чувствовал, что это название было знакомо ему. «Штормград — это, неизвестно, из-за страха или волнения, маленькое тело Фрии непрерывно дрожало. Это 1.32 двух древних человеческих городов и самый прославленный из них, так как по легенде, предок император убил здесь черного дракона и захватил 3 ледяных драконов». Слова Фрии потрясли всю команду Ечуи. «Так вот куда мы попали». Глаза Ечуи снова засияли. «Значит, это место на самом деле связано с предком императором, и здесь мы уже встретимся с ним взрослым. Может, мы даже сможем увидеть, как он обезглавливает черного дракона, или...» Ечуи неожиданно словно пронзила молния, и его лицо стало очень бледным. «Или наша задача заключается в том, чтобы помочь предку императору убить черного дракона». Команда Ечуи снова погрузилась в тишину. «Фрия, а насколько силен этот черный дракон?» — спросила Дебби, обернувшись к Фрии. «Ну, раса драконов сама по себе является сильнейшей расой на континенте с древних времен. Однако драконы также поделены на виды. На вершине их иерархии находятся золотые драконы, однако они исчезли с континента более 10 000 лет назад, еще до того, как началось восхождение людей. Так что упоминание о золотых драконах можно встретить разве что в древних эльфийских книгах. На втором месте, после золотых драконов стоят черные драконы, затем ледяные, затем огненные, штормовые и так далее. Другими словами, можно сказать, что на период становления предка императора, черный дракон был абсолютным владыкой этого континента. Так, то, что предок император сумел убить черного дракона, является его наиболее значимым достижением. А как? Ечуи кивнул своей головой. Похоже, что на этот раз наша задача будет очень сложной. Тьфу ты блин, а я так испугалась. После пояснения Фрии, испуг Дебби как ветром сдуло, и она энергично заявила. Золотой дракон, сильнейший, так черный дракон предо мной просто мелочь пузатая. Твой режим навыка освоен тобой только наполовину, так что не строй из себя здесь героя. Ечуи не удержался от того, чтобы отчитать Дебби, а затем вдруг подумал о чем-то. Тем не менее, у нас есть более насущные проблемы, чем как убить черного дракона. И какие? С любопытством спросила Фрея. Выживание, ответил Ечуи. Прежде чем ввязываться в битву с черным драконом, им для начала нужно было выжить в этом городе. Кроме того, им также нужно найти предка императора в этом огромном городе. Штормград скорее всего будет работать по принципу горной деревни. Сначала какое-то время будет спокойно, затем будет битва, а затем все начнет повторяться снова и снова. Так, чтобы справиться с этой миссией, им как минимум, нужно было обзавестись жильем в этом городе. Другими словами, их первоочередная задача, это найти себе жилье. Однако этот город не был таким же, как горная деревня, и найти себе здесь ночлег скорее всего будет не так же просто, как это было в деревне. Вариант с опросом местных жителей, чтобы собрать нужную информацию, здесь был просто неприменим, так как в городе жило как минимум несколько 10 000 человек, так, чтобы опросить их всех могут понадобиться недели, месяцы, а то и годы. Другими словами, если вы хотели найти ночлег для себя, вы должны были купить его. Эй, шеф! В кузнице неподалеку было множество разнообразного оружия, и оно было уже куда более лучшим, чем творение жителей горной деревни. Либи из команды семьи Виггерс указал на один из мечей и спросил у владельца кузницы, сколько стоит этот меч. С этими словами он передал кузнецу 2 золотые монеты. Этого хватит? Что это? Кузнец был мужчиной крепкого телосложения. Он взял золотую монету, положив ее в рот, с улыбкой укусил ее, оставив на ней отпечаток 2 ровных ряда зубов. Затем он бросил ее обратно Либи. Что это за мягкая хрень? Если ты хочешь купить меч, то тебе нужно заплатить 1 хабу. Хабу? Услышав это слово, люди из исследовательских команд несколько удивились, но затем они быстро сообразили, что скорее всего этот хабу был местной валютой города Штормград. То есть здесь уже было понятие денег, однако золото все еще не было денежным знаком. Вот только, что из себя представляет этот хабу. Если у вас нету хабу, то вы можете использовать другое оружие, чтобы обменять его у меня на хабу, сказал кузнец Либи. То есть мы можем продать вам свое оружие в обмен на деньги? Либи мгновенно сильно обрадовался и быстро достал из своего кольца короткий меч и передал его кузнецу. Этот меч имел изысканный дизайн, а также имел мощное зачарование. Его цена была минимум 100 золотых монет, так что он определенно должен был стоить много хабу, не так ли? Что это? Кузнец посмотрел на кинжал, а затем бросил его на землю. Поломанное оружие ничего не стоит. Вы специально пришли сюда, чтобы доставить неприятности моей торговле, Либи? Что значит, что этот кинжал сломанный ничего не стоит? Этот мужик, что вообще ослеп? Когда Либи рассерженно поднял кинжал с земли, к кузнецу медленно подошел Ечуи и с улыбкой вручил ему простой меч, спросив, сколько хабу стоит этот меч. Это был меч, который Ечуи принес из горной деревни. Этот меч. Глаза кузнеца неожиданно засияли, и он быстро схватился за меч. Этот меч сделан из метеоритного железа. Только посмотри на его форму. Эта техника производства характерна для горных деревень, не так ли? Но те, кто создал этот невероятный меч, теперь мертвы. Великолепно. 10 хабу, я готов заплатить тебе за этот меч 10 хабу. Все исследовательские команды впали в ступор. Наконец они осознали ценность этих простых мечей из горной деревни. Имея это оружие, они могли обменять его в городе Штормград на местную валюту. В этот миг Либи, держа в своих руках кинжал, с крайне потрясенным выражением лица, в душе сильно сожалел о том, что бросил Ячуи. Что касается Ячуи, хихи, угадайте, сколько у него было оружия из горной деревни. Глава 364. Если вы сами хотите травмировать свою психику, то не вините меня за последствия. Присутствующие точно не знали, насколько большой суммой было 10 хабу, но если простое оружие стоило 1 хабу, то скорее всего, 10 хабу было довольно большой суммой денег. В конечном итоге, самой ценной вещью в древние времена было именно оружие. Когда хозяин кузнечной лавки получил меч, он достал 10 хабу и передал их Ячуи. Так называемый хабу выглядел, как некий металлический кругляш, с нанесенным на него простым и грубым узором, который, судя по всему, был гербом города. Ниже герба было написано на древнем языке слово «Штармград», что означало, что этот кругляш был официальной валютой этого города. В древние времена раса людей стала только выбираться из первобытного строя и таких понятий, как страна или нация, и народы различались по городам. Затем Ячуи спрятал хабу в свое кольцо. В это время другие члены команд также стали один за других подходить к кузнецу. «Шеф, я хотел бы продать тебе свое копье, сделанное в горной деревне. Сколько хайоу ты за него дашь?» Даке, который купил копье у Ячуи за 10 000 золотых, быстро достал его, чтобы показать кузнецу. Кузнец серьезно осмотрел копье. «Это также произведение утраченного мастерства. Превосходно. Я дам тебе за это копье 5 хабу. Только 5 хабу». Декия нахмурился. Меч стоил 10 хабу, но за его копье давали только 5 хабу. «Во всем Штармграде я единственный, кто держит магазин-кузницу. Может быть, некоторые торговцы также согласятся купить ваше копье, но я могу гарантировать вам, что никто из них не даст за это копье больше 5 хабу», — неожиданно заявил кузнец, пока Декия колебался. В это время денежная торговля только зарождалась, и способ мышления большинства людей был очень примитивным. Таким образом, в это время просто не существовало такого понятия, как преднамеренный обман. Таким образом, Декия, стиснув свои зубы, вручил свое копье торговцу, сказав: «Пожалуйста, я хочу продать это копье за 5 хабу». После того, как Декия получил свои 5 хабу, капитан команды Стражей Света, Манс, также достал перед кузнецом свое оружие, спросив его, за сколько оно могло быть продано. «О, эта булава и правда невероятна. Это уникальная технология горной деревни, ее шипы такие острые. Это утерянная технология ковки. Я готов заплатить за эту булаву 8 хабу», — возбужденно сказал кузнец. «Итак, булава стоила 8 хабу. Так, Манс благополучно заключил с ним сделку, продав булаву за 8 хабу. Вслед за Мансом последовали другие команды, которые обменяли свои лишние косточки на оружие у деревенских жителей. Несмотря на то, что большинство команд получили свое оружие путем махинации Ячуи, были также команды, которые самостоятельно взяли на себя инициативу, чтобы купить оружие. Например, две команды Церкви Семи купили несколько образцов оружия у сельских жителей, по рекомендации Гвинна. Также были девочки Дорна и Ночной Дозор, которые послушались совета Ячуи, и также купили несколько образцов оружия и теперь с радостью обменяли его на хабу. Увидев, как все его бывшие союзники достали оружие для торговли, лицо Либи из команды семьи Виггерс стало очень мрачным. Увидев выражение Либи, девочки Дорна, выручив 51 хабу, со злорадными улыбками посмотрели на него, а Халавин пошла еще и дальше и презрительно сказала: «Если бы ты, перед тем, как покинуть деревню, обратился к господину Хаммеру за советом, то он бы подсказал тебе, что косточки нужно обменять на оружие. Как жаль, что ты этого не сделал». Отряд Либи ранее состоял в альянсе Ячуи, но в конечном итоге они не стали вести себя так же, как Ночной Дозор и девочки Дорна, которые предложили свою помощь Ячуи, так что он не пообщался с Ячуи и не обменял косточки на оружие. Так, в этот момент Либи еще больше раскаялся в своем выборе, однако он не собирался полностью опускать руки, так как у него появилась одна мысль. Он быстро достал 3 косточки из своего кольца и, дав одну из них кузнецу, спросил: «Шеф, пожалуйста, посмотрите на эту вещь, сколько хабу она может стоить?» «Это?» Продавец поднял перед глазами и пристально посмотрел на него, а затем на его лице отразился гнев, и он воскликнул: «Это обычная кость. Ты издеваешься надо мной? Какая ценность может быть у мусора?» С этими словами он бросил костяной кристалл обратно в Либи. Костяной кристалл имел ценность только в горной деревне, но в Штармграде это был просто бесполезный хлам. Либе. Его лицо исказилось от ярости и гневно выбросил все три косточки в грязную воду в канаве поблизости. В результате, из всех команд, только команда Тристана, которая покинула деревню сразу же после первого вторжения троллей, и команда Либе, которая не обменивать свои лишние косточки, не получили ни одного хабу. Они не знали, как долго им придется оставаться в этом городе без гроша за душой. Не могут же они жить под открытым небом. Дикая природа в древние времена была крайне небезопасным местом. Даже те, кто заполучил хабу, не сильно радовались этому, так как не знали, насколько велика была ценность этого хабу и хватит ли им того, что они получили, на жизнь в этом городе. Тем не менее, после того, как все команды обменяли свое оружие на хабу, они не спешили расходиться, а оставались на месте. Похоже, всех их терзала одна и та же мысль. Как много оружия было у Ячуи. Ранее Ячуи достал только один меч. Тем не менее, все они знали, что для него было совершенно невозможно иметь при себе только один меч. Ячуи на самом деле также ждал, когда остальные команды разойдутся, так как не хотел, чтобы остальные знали, сколько именно оружия он собрал. Но вскоре он обнаружил, что все эти товарищи даже под страхом смерти не собирались покидать его, так что у него не было иного выбора, кроме как тяжело вздохнуть. «Ладно, если вы так хотите травмировать свою психику, не вините меня за последствия». Подумав так, он повернулся к торговцу-кузнецу. Этот торговец был подобен игровым НПС-торговцам, так, независимо от того, сколько оружия вы ему продадите, он все равно будет покупать его. Так, Ячуи вывали ему на прилавок 112 древних мечей из горной деревни. «Шеф, сколько ты дашь за это?» Остальные команды офигевшими взглядами уставили на гору мечей. Каждый меч сделан по древней утерянной технологии и является просто бесценным. Продавец оружейного магазина также был шокирован, став один за другим осматривать эти мечи. «Всего здесь 112 мечей, за каждый меч я дам по 10 хабу, итого получается 1120 хабу. Вот твои деньги». Перед Ячуи была сложена небольшая горка хабу. Ячуи быстро спрятал эти деньги, а затем с грохотом вывалил на стол кучу копий. «Шеф, сколько ты дашь за это?» «Остальные команды, это не все. Это утерянные древние копья, каждая из них невероятно ценная. Всего их 54, что значит, что они стоят 270 хабу. Вот, возьми свои деньги». Продавец с шокированным и одновременно счастливым лицом передал Ячуи его деньги. А затем: «Шеф, во сколько ты оценишь эти булавы?» Ячуи снова вывалил на прилавок 67 булав. «Остальные команды, ахить, и это еще не все». Глава 365. «Наша следующая задача – шоппинг». «Шеф, а во сколько ты оценишь эти булавы?» Ячуи с улыбкой вывалил на прилавок 67 булав. «Эти булавы изготовлены по утерянной технологии и являются драгоценными сокровищами. Всего здесь 67 булав, что в общей сложности составляет 536 хабу. Держи свои деньги». С этими словами продавец передал Ячуи 536 хабу. В это время остальные команды, которые наблюдали за происходящим, в душе они во все горло вопили. «Это несправедливо, это жульничество. Он что, какой-то особенный человек? Словно сами небеса даровали ему титул читер. Хихи». Ячуи оглядел полностью окаменевшие команды экспедиции и слабо улыбнулся, словно говоря: «Вы сами виноваты, решив остаться здесь, не желая уходить, так что я здесь ни при чем». Затем, а вдруг о чем-то продумал и, прочистив свое горло, громко с улыбкой сказал: «Все мы являемся членами этой экспедиции, так что я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я не забочусь о вас, ха-ха. Так, я объявляю открытие обменника, где вы сможете обменять свое золото на хабу. Мой курс 2000 золотых равны 1 хабу. Я рад приветствовать каждого, у кого возникли проблемы с получением хабу, чтобы совершить обмен за золото». Все вокруг: «Бля, да он реально прибыл сюда, чтобы заработать денег. Стопудово это именно так, господин Хаммер». В этот момент Тристан поспешил к Ячуи и без колебаний достал кучу золотых монет. Этот парень был из королевской семьи империи Айшис и не испытывал недостатка в деньгах. Будучи первым человеком, который купил подсказки у Ячуи в горной деревне, он снова первым проявил инициативу, чтобы купить у него хабу за золото. «Я хочу обменять 5 хабу». «Хорошо». Ячуи быстро взял у него 10 000 золотых и достал 6 хабу для Тристана. 5 хабу – это купленные тобой деньги, а еще 1 хабу – Это бонус лично от меня за то, что всегда поддерживаешь меня». Тристан мгновенно сильно обрадовался. «Спасибо большое, господин Хаммер». Затем Ечу и с улыбкой посмотрел на Либи. Либи крепко сжал свои зубы, сожалея о своем прошлом решении. Он не хотел покупать хабу у Ечуи, но прекрасно понимал, что без них не сможет выжить в этом городе. Хабу была очень ценной вещью здесь, и остальные команды ни за что не согласятся поделиться ими с ним, так что у него не было другого выбора, кроме как достать 10 000 золотых, чтобы купить 5 хабу у Ечуи. Но Ечуи не дал ему бонусного хабу. Таким образом, каждая команда более-менее обзавелась местной валютой города Штормград. Далее нужно было найти место для проживания, так что все временно покинули оружейный магазин. «Хаммер, ты специально заставил нас скупать все это оружие у сельских жителей, не так ли?» Со счастливым лицом спросила Дигби у Ечуи. «Ты знал, что здесь этот бесполезный хлам будет стоить так дорого? Этот мир был создан предком-императором. Так, горная деревня и ее жители для большинства людей могли вообще ничего не значить, однако для предка императора они бесценны», — с улыбкой объяснил Ечуи. Затем он взмахнул рукой, и в ней появился камень, завернутый в ткань. Ядреный запах начал распространяться во всех направлениях. Это был камень, с помощью которого делали различные маринады, и стоил целую косточку. По мнению Ечуи, это должно быть нечто очень ценное. Затем он с некоторым сомнением сказал: «Вот только я без понятия, как могут быть использованы эти вещи». Но едва он закончил говорить, как владелец ресторана поблизости неожиданно остановил Ечуи за руку. «Ах, какой богатый аромат! Если мои догадки верны, этот камень использовался для маринования огурцов и имеет не менее 100 лет истории. Это настоящее сокровище. Дорогой незнакомец, не желаешь ли ты продать его мне? Я готов заплатить тебе за него 300 хабу». «Твою мать!» — Ечуи неожиданно выругался. Другими словами, так называемый специальный реквизит на самом деле оказался просто намного дороже. Когда Дигби покупала этот камень в деревне, она считала, что это был просто бесполезный кусок камня, но в результате оказалось, что этот кусок камня в Штормграде стоил целых 300 хабу. Это и оказалось настоящим свойством скрытых реквизитов. Вот значит как. Ечуи неожиданно все понял. Похоже, что это была маленькая хитрость, созданная предком-императором. Костяные кристаллы было невозможно обменять на хабу в Штормграде, так, игрокам нужно было найти наиболее ценную вещь в деревне, чтобы потом обменять ее в Штормграде на хабу. И результат этой задачи полностью зависел от удачи той или иной команды. Вот только даже если члены экспедиции знали, что косточки невозможно было обменять на хабу в Штормграде, они все равно навряд ли бы стали покупать какой-то странный камень за целый костяной кристалл. Ечуи же скупал все, что мог, просто потому, что он не испытывал нехватки в косточках. Услышав слова владельца ресторана, Ечуи улыбнулся и достал из своего кольца еще 7 предметов. «Шеф, я хотел бы продать их все». Так, в один миг Ечуи получил на руки 2100 хабу. Затем команда Ечуи постепенно начала высчитывать среди массы вещей специальные предметы, заглядывая во все магазины города. Постепенно они обнаружили 5 специальных вещей. Это были: камень для солений, кожаный наряд одежды столетней давности, изъеденный насекомыми, вечный котелок, сломанный мачете и сохранившийся в течение 100 лет кусок бекона. Все эти вещи в деревне стоили 1 косточку, и когда сельские жители их описывали, они обязательно использовали слова «предки» и «древние». Все эти вещи в городе стоили 300 хабу.